Четвертое. У ступени дворца стоял черный автомотор с откидной крышей. В нем сидел господин с изодранным в кровь лицом. Его жилетка с уцелевшей пуговицей была также испачкана и, казалось, сама кровоточила. Вокруг бушевали кронштадцы. Один из них, потный, обросший щетиной, снимал с себя штаны. Судя по всему, он был предводителем. Толпа моряков улюлюкала и свистела. «Так», — сказал Лев Давидович государю, застыв на ступенях института и сверху оценивая ситуацию. «Ступайте отсюда, гражданин Романов. Здесь небезопасно». «Куда?» — прошептал царь. «К товарищу Антонову. Там переждете, когда эта буза кончится». «А вы?» «А мне отступать некуда, это моя работа. Ну идите же, идите!» И он почти насильно запихнул государя в прихожую института и прикрыл за ним дверь. Вытащил из кобуры тяжелый маузер и пальнул из него воздух. Толпа лениво оглянулась, как оглянулось бы многоголовое чудовище на жужжащего комара, который пытается ужалить. «Это товарищ Троцкий», — догадался кто-то в толпе. «Да здравствует товарищ Троцкий и Петроградский совет! Ура!» Сначала выстрелил один, потом другой, и скоро вся небольшая площадь перед дворцом задрожала от праздничного салюта. «Да здравствует большевистский Кронштадт! Слава красным морякам!» И Лев Давидович дострелял всю обойму. «Вы что здесь удумали?» — вскричал он, спускаясь со ступеней и отдавая себя человеческому морю. Только опытные пловцы купаются в шторм, остальные лишь сидят на пляже и гадают, выплывет он или нет. «Революцию делаем, Лев Давидович». «А зачем штаны расстегнули?» «Чтобы эта министерская падла навсегда меня запомнила», — сказал предводитель. Изодранный в кровь заложник сидел в машине, согнув плечи и дрожа, как кролик. «Правильно мыслите, товарищ моряк!» Троцкий поднял кулаки в воздух и потряс ими. «Ваша как фамилия?» «Раскольников». «Как у героя Достоевского. Хвалю». «Это действительно падло. Ничтожный министр земледелия. В стране, где не решен земельный вопрос, есть еще и министр земледелия? Вы слышите этот пасквильный анекдот? Земли для народа нет, а министр земледелия есть позор». «Позор!» — закричали в толпе. «К черту министров-капиталистов! Долой временное правительство! Землю крестьянам, фабрики рабочим! Мир хижинам, война дворцам!» Человеческое море заволновалось и понеслось на Троцкого своей пеной. «Не забудем, не простим!» — выкрикнул Лев Давидович свой последний лозунг. Здесь его схватили десятки рук и попытались вознести над толпой. «Но я расстреляю всякого, кто убьет буржуазного министра без суда!» — рыкнул Лев, уворачиваясь от рук, подобно куску льда. «Я буду стрелять днем и вечером, от заката до рассвета всех, кто презирает революционную законность и попирает ее анархическим кулачным правом. Вот вы, гражданин Раскольников, вы же не юноша, расстегнули портки, как гимназист. Вы еще и удой свои потрясите, если она у вас есть. Обнажите все шалоболы, чтобы до любого дошло. Я революционер». В толпе засмеялись. «Чем вы хотите нас удивить? Тем, что в штанах есть то, что можно вынуть? Но ведь мочи нет терпеть. Когда революция? Чего вы нас гнобите? Революцию давай, революцию!» — сорвался на крик матрос. Толпа примолкла, слушая их разговор. Троцкий подошел к Раскольникову вплотную, крепко поцеловал в губы. «Вот тебе революция! Доволен? «Все довольны или не все?» — грозно спросил он. «Кто не согласен сделать шаг вперед?» Нить диалога была утеряна. Пламенный оратор смешал карты, покрыв туза десяткой, и вызвал замешательство, которым можно было управлять. «Куда его направить?» — подумал он. «Во что обратить? В панику или обожание?» «А вы сами виноваты, что революции нет. Нет дисциплины — нет революции. Есть дисциплина — есть и революция». «Знаете, что Господь Бог сказал своему заместителю, когда тот позвал его на заседание Реввоенсовета?» «Скажите им, что меня нет». «А Галилео Галилей? Что сказал Галилео Галилей Святой Инквизиции?» «Поскольку земля вертится, приходится вертеться и мне». «Идти можете?» — шепнул он человеку в машине. Тот всхлипнул. «Цепляйтесь за меня, идемте. Вот этот соглашатель и предатель революционного дела», — возвысил голос Лев, — «будет расстрелян мною сейчас же в коридоре Смольного института за все то хорошее, что он уже совершил и может еще совершить. Смерть буржуазным соглашателям! Долой временное правительство! Да здравствует товарищ Троцкий! Претворим апрельские тезисы Ильича в мае, июне или в августе будущего года. Ура! Ура! Ура!» Ура на этот раз получилось неслаженным и робким. «Еще мгновение, и нить порвется», — подумалось оратору. «Вперед! В институт! И дал бы Бог унести ноги!» Он быстро поднялся по ступенькам и втолкнул вялого, как мокрый снег, министра в прихожую. Пнул солдата, спящего на полу у пулемета. «Стреляй, мерзавец! Нас сейчас накроют!» «Куда?» — не понял солдат. «Туда!» — Троцкий показал на двери пинками, направил солдата к выходу. Сам же, взяв Чернова за руку, быстро увел его в восьмой кабинет. «Что?» Нервно спросил у него Антонов Овсеенко, бегая по кабинету. «Ничего», — ответил Лев Давидович, тяжело дыша, как обычно. Вулкан разразился ватой. С улицы раздалась короткая пулеметная очередь. Ей ответили робкие одиночные выстрелы и тут же стихли. «Вы знаете этого человека?» — спросил Троцкий у государя. Тот сидел за партой, накинув шинель на плечи, и пил слабо заваренный вчерашний чай. «А ведь это член вашего кабинета», — подчеркнул Лев Давидович. «Министр земледелия Чернов». «Ваше Величество, какими судьбами?» — не поверил своим глазам министр. «А вы какими?» — спросил государь. «Я по должности». «Устанавливать контакты с бунтовщиками — это по должности?» — осведомился гражданин Романов. Говорил он в своей обычной манере, неброско и тихо. «Но вы ведь сами здесь, значит, тоже устанавливаете контакты?» — пролепетал Чернов. «Да хватит вам спорить», — отрезал Лев Давидович. «Оба хороши со своей беззубой политикой. Импотенты. Все взвалили на большевиков и умываете руки». «Когда это вы стали большевиком? Вы же меньшевик и межраенец», — возразил Чернов, который начал уже приходить в себя. «Недавно и стал». «А гражданин Ульянов, он же, как мне помнится, сказал публично, что если Троцкий станет большевиком, то я буду монархистом». «Не знаю. Может, уже и монархист», — устало заметил Лев. «Не все ли равно? Что с Ильичом, что без него? А дело идет кувырком». Замолчал. Сел за одну парту с государем и отпил из его стакана остывший кипяток. Он вдруг вспомнил, что на квартире жены Каменева ему сказал один умный еврей. «Окститесь, Лев Давидович! Куда вы собираетесь вступать? Они же форменные бандиты. Вам, меньшевику-интеллигенту, нет места в этом вертепе». «Да», — согласился с ним Троцкий, — «мне нигде нету места. Но это единственные бандиты, которые могут взять власть». Жена Каменева была его собственной сестрой. Все переплелось и срасталось в новый династический узел. А такие узлы нужно рубить. Мы, большевики, против любого династизма. И на тебе! Уже ведем себя, как привычные феодалы. «Не пойму я вас, господа, что вам всем нужно?» — спросил задумчиво государь. «Нам нужен социализм», — предположил Лев Давидович, — прогоняя прочь неприятные мысли. «Уточните». «Это им нужен социализм. А мы согласны на буржуазную демократию», — сказал Чернов. «Но ведь уже демократия. Проезд бесплатный и много ворованного оружия», — возразил государь. «Это еще не все. Землю вы отдали крестьянам?» — спросил Троцкий, хрустя куском сахара. «Так они сами ее забирают», — опять встрял в разговор министр земледелия. «Бесплатно? Этого я не понимаю», — вздохнул Николай Александрович. «Потому что на вас давят сословные предрассудки. Вы не нужны нам со своими предрассудками. Уезжайте. В Англию или куда там. Избавьте Россию от себя, гражданин Романов!» — нервно вскричал Лев Давидович. «Христом Богом вас прошу, избавьте!» «Да разве конституционная монархия плоха? При ней вы можете осуществить часть своих взглядов». «Это каких же?» «Довершить земельную реформу и установить дисциплину. Избирательное право я уже дал». «Хотите учредительное собрание вместо Думы? Пожалуйста, мы не против». «Земельная реформа по-столыпински». «И не подумаю», — отрезал Лев. «Нам нужен не кулак-латифундист, а коллективное хозяйство на социалистической основе». «А если вас очень попросить?» «Никогда», — сказал Троцкий, но в его голосе государь уловил иное. По-видимому, крупному администратору нравилось, когда его о чем-либо просили. «Я не тороплю. Вам есть над чем подумать». И государь встал из-за парты. «Нам всем есть над чем подумать», — заметил Чернов со значением. «Вы куда это направились?» — поинтересовался Троцкий у царя. «Во дворец или на Гороховую?» «Горохова еще не обустроена». «Значит, во дворец. Даже и не думайте. Разорвут, если узнают. Наступят сумерки, тогда и пойдете». «Дайте охрану гражданину Романову», — приказал он Антонову Овсеенко, «чтобы он хотя бы дошел до дворца». «Понял вас, Лев Давидович. Тогда прошу меня извинить». «Прощайте, господа, товарищи. Дорого бы дал, чтобы вас больше не видеть». Решительным шагом Троцкий вышел из класса и громко захлопнул за собою дверь. Однако в коридоре замедлил свой бег, замешкался у двери и взглянул на непечатное слово из пяти букв. Его опять написали. Ощутил, что ноги ослабли от перенесенного напряжения. Сердце ныло. Во рту была горечь. В голове пронеслось, что силы могут быстро иссякнуть, если он каждый день будет отбивать какого-нибудь министра у разъяренной толпы. Кто оценит его подвиг и чем наградит? Лечу на все наплевать. Он чурается грязной работы и пишет очередную брошюру о государстве. Нашел, когда писать, а я... ничего не пишу, хотя я сам... литератор по призванию. Не то что этот хитрый, оборотистый старик. Выдающийся, конечно, теоретик, но практик сомнительный. Создал боевую партию своим занудством из бандитов и параноиков. Всех оскорбил, и на тебе, он первый, а я вечно второй, как Энгельс. Скверно все. Кругом или юристы, или писатели. С кем дело делать? Куда вести? Стены института были гулкими и разносили даже тихие голоса далеко. Они сливались, набегая друг на друга, как мысли в большой башке. А не плюнуть ли на все? И не возвратиться ли обратно в Америку? Там будет свобода, но не будет власти. В тюрьму посадят. И тут же выпустят. «Занятно», — сказал Троцкий сам себе. «Нужно будет сообщить старику о царе. Ведь пришел же, не испугался. В нем осталось что-то от мужчины, в этом подавленном и бледном существе среднего рода. И это был главный итог сегодняшнего, в общем-то, бесполезного дня».